Эпизодий четвертый. Из дворца выходит Дионис. Дионис. Ты, видеть запрещенное и делать в несчастной страсти, ищущий Пенфей, из дома выйди и явись одетый нам женщиной, неистовой вакханкой, лазутчиком царицына отряда. Пенфей выходит из дворца в женской одежде. «И с виду ты похож на Кадма, дочь!» Пенфей. «Мне кажется, что вижу я два солнца. И фивы семивратные вдвойне. Ты кажешься быком мне, чужестранец. Вон у тебя на голове рога. Так был ты зверь и раньше?» Бык бесспорно. То Божья милость снизошла, Пенфей. Теперь ты видишь то, что должен видеть. Кого ж тебе напоминаю я? Иноли или Агава пред тобою? За туп тебя я принял и другую. Но погоди, я локоны под митру тебе убрал. Откуда ж эта прядь? Да выбилась. Я, знаешь, был в восторге и голову все вскидывал, догнул. Сейчас исправим. Я недаром взялся тебе служить. Ну, голову примей, изволь. На то я отдался тебе. И пояс распустился. Складки платья не рядышком спускаются до ног. Да-да. Здесь, с правой стороны, но с левой исправно все, от пояса до пят. Расхвалишь ты меня, когда вакханок увидишь про себя. О, скромнее, чем ты думал.